Глава 32. Без названия. Альтабелли смотрел на медленно приближающуюся к засаде группу людей. Они были измотаны до предела, но шли быстро и даже несли на носилках раненого. Лейтенант насчитал троих детей, еще трое определенно были женщинами. Упыря узнать было легко даже на расстоянии. Остальных он идентифицировать не смог, но все были с оружием. Сталкеры? В любом случае мало, очень мало спасшихся. Теперь твой выход, лейтенант, сказал Макар, положив руку на плечо Альтабелли. То есть? На дорогу выйдет броневик. Ты выйдешь из-за него и скажешь, что представляешь комендатуру. Упырь тебя ведь знает. Альтабелли не стал спорить, его знали все сталкеры. А смысл? Смысл в том, что заподозрив упырь нашу засаду, начнется перестрелка. Даже если увидит вояк, он ее устроит. А если увидит вояк во главе с тобой, на рожон не полезет, потому что ты ему напоешь, что его ждет амнистия и все такое. Тебе он доверяет. Есть такая информация, лейтенант. Ты же у нас честный. Альтабелли помолчал. Он понимал, чего хочет темный, и прикидывал, как в сложившейся ситуации правильнее поступить. «А дальше?» – спросил он. «Дальше? Ты говоришь им положить оружие на землю. Они, само собой, ложат. Потом вступаем мы. А что мешает просто расстрелять их из засады? Ваши вроде бы особой щепетильностью никогда не отличались. Нам не нужны мертвецы, если ты еще не понял. У нас несколько иная договоренность. Всех этих мы и хотели бы получить в целости и сохранности, кроме разве что сталкеров. Их мы даже можем отпустить. Хотя живой упырь нам тоже не пригодится. Есть мнение, что он друга нашего обидел. Сейчас в зоне народу немного, кроме него некому. Альтабелли снова помолчал, почесал зудящее царапины ссадин лицо. Я ведь могу и не согласиться. Тогда мы расстреляем их из засады, как ты и предложил. Погибнут все, гарантированно. По твоей вине, лейтенант. Конечно, мы и тебя прикончим, но умирать ты будешь с очень нечистой совестью. Долго и больно будешь умирать. А вот если будешь паинькой, мы тебя отпустим. Зачем ты нам? Пусть с тобой начальство разбирается. Мы в дела вояк не лезем. Может отказаться? Лейтенант вспомнил рожу Козыря, связывая вместо носа, и то, как он плотоядно радовался, что среди возможной добычи есть маленькая девочка. «Смерть лучше, чем такое». «Хорошо», — сказал Альтабелли. «Я согласен.